Очнулся он от удушливого жжения в горле и болезненного гула в голове. В глазах плыло, голова кружилась, и он не сразу смог подняться на ноги. Вокруг было пусто. В распахнутых настежь шкафах не осталось ни одного скафандра. Все входные люки и двери оказались открыты. Антон, шатаясь, побрел к выходу. Во входном блоке не было ни души. Кругом царил хаос и беспорядок, словно люди выбегали отсюда охваченной паникой дезорганизованной толпой. Кое-как добравшись до выхода, Овечкин вышел в коридор и сразу узнал свой скафандр. Тот лежал в 5 метрах дальше по коридору среди 6 или 7 других скафандров разных моделей. Все вокруг было заплевано кровью, всюду лежали мертвые тела, изувеченные мучительной смертью. От страха в голове прояснилось, но головокружение не прошло. Чтобы не упасть, Антон уперся ладонью в стену, затаил дыхание и поспешно поковылял к скафандру, но надеть его не смог. Чернобородый оказался внутри, мертвый и обезображенный предсмертными судорогами. Скафандр изнутри был густо заляпан кровавыми сгустками, и стало ясно, что вирус господствует внутри защитного снаряжения. В трупе поодаль Антон узнал дежурного диспетчера по входному блоку. Его скафандр, как все остальные, был обильно вымазан в крови изнутри и снаружи. Надежда на защитное снаряжение иссякла, и задыхающийся Антон выдохнул, делая судорожный вдох. «Надо хотя бы закрыть нос и рот тряпкой», — мелькнула мысль. «Это лучше, чем ничего». Он снял с себя рубашку и соорудил из нее лицевую повязку, оставив открытыми только глаза. «Надо идти в административный подуровень. Он автономный, там могли запереться выжившие. Вряд ли военная хунта впустит его, но он должен попытаться. Без него не будет связи, они должны это понимать». Овечкин, превозмогая головокружение, двинулся в нужную сторону, держась за стену и спотыкаясь о трупы. Идти пришлось долго. Управление бункером теперь находится в подуровне VIP-апартаментов. Это очень далеко от входного блока, зато очень близко к VIP-ресторану. Жжение в горле и головокружение не прекращались. Двигаться было тяжело, и безлюдный коридор с множеством трупов еще больше усиливал охвативший Антона ужас. До VIP-апартаментов он добирался 20 минут. Несколько раз по пути ему попадались подрагивающие от редких судорог люди, скрючившиеся в болезненных позах и отхаркивающиеся кровью. Их вымазанные кровавыми разводами лица искажала мучительная гримаса. Они тянули к Антону окровавленные руки и что-то бессвязно хрипели сквозь кровотечение, моля о помощи. Приближаться к ним Овечкин не решился. Он старался обойти их как можно дальше, затаивая дыхание, и от недостатка кислорода головокружение усиливалось. Люк в VIP-подуровень оказался распахнут настежь. Внутри лежали трупы с вымазанными кровью лицами. Но их было гораздо меньше, чем численность военной хунты, и Антон понял, что большая ее часть успела спастись. Искать их сил не было, и Овечкин побрел к лифтам. Надо спуститься на 2-й уровень и попасть в медотсек. Там теперь 5 биорегенераторов. Если Снегирева жива, она обязана ему помочь. Иначе он свяжется с МКС и расскажет всем обо всех преступлениях, совершенных военной хунтой вообще, и этой фашистской парочкой в частности. Пусть только попробуют отказать ему в лечении. Он выбрался из VIP-подуровня и побрел к лифтам. По мере приближения к лифтовому подуровню, количество трупов вокруг росло, и к лифтам Антону пришлось подходить прямо по мертвым телам. Возле лифтовых дверей трупы лежали друг на друге, и из-за головокружения ему казалось, что они шевелятся и тянутся к панелям управления кабиной. Что-то схватило его за щиколотку, и он упал с паническим криком, упираясь лицом прямо в обезображенный труп. Ему удалось отбрыкаться и подняться на колени, лихорадочно отталкиваясь руками от окровавленных мертвецов. Оказалось, что среди трупов действительно есть немертвые люди, но назвать их выжившими было невозможно. Несчастные умирали в мучениях, охваченные носовым кровотечением и кровавым кашлем. Кто-то из них пытался дотянуться до кнопок вызова лифта, кто-то пытался уцепиться за Овечкина, остальные лишь дергались и слабо шевелили руками, сипя что-то бессвязное. Стремясь избежать второго нападения, Антон оттолкнул ногой тянущиеся руки и с трудом встал. В глаза бросился труп охранника со служебным карабином. Снять с шеи мертвеца автоматный ремень удалось не сразу. Но с оружием в руках Овечкин почувствовал себя увереннее, и продвигаться к лифтам стало легче. Он отбивался автоматным стволом от тянущихся окровавленных пальцев, опирался на приклад, если нога соскальзывала с очередного мертвого тела, и смог добраться до ближайших дверей лифта. Лифт оказался обесточен, и Антон взвыл от ужаса. Нервы не выдержали, и он стал долбить в двери прикладом, выкрикивая требования немедленного спасения. Между уровнями 20-метровая земляная толща, его не услышат, но скопившаяся ненависть требовала выплеска. Кто-то из умирающих снова схватил его за ногу, едва не опрокинув, и Овечкин со стервенелой ненавистью ткнул в него ружейным стволом, нажимая на спуск. Карабин оказался пуст и не выстрелил. Тогда Антон нанес противнику несколько ударов стволом, словно копьем, отшвырнул бесполезное оружие и поплелся прочь. «Надо добраться до узла связи, связаться с МКС и все рассказать. Он не станет так просто умирать. Он им всем отомстит. Всем!» Головокружение усилилось. Идти стало тяжелее, и за стену пришлось держаться уже двумя руками. Но Антон не сдавался и шел по пустынным коридорам, перешагивая попадающиеся на пути трупы. Вход в узел связи оказался закрыт, но биометрический замок работал, и Овечкин беспрепятственно проник внутрь. За дверью его впервые вырвало кровью, и он понял, что обречен. От отчаяния хотелось выть, и он ринулся к передатчику. Сейчас он не просто расскажет всем о преступлениях военной хунты, он их покарает. Он скажет МКС, что в центре все умерли, выживших нет, трагически попрощается со всеми, а потом сломает передатчик и сделает это так, что никто не сможет починить. С трудом усевшись в кресло радиста, Антон принялся включать выключенное кем-то оборудование. Он запоздало понял, что трупов в помещениях узла связи нет. Значит, брилевские солдаты, выданные ему в обучение, успели уйти отсюда до смерти. И перед уходом тщательно все закрыли и обесточили. Значит, они хотят скрыть от МКС правду, что неудивительно. Кому захочется присылать самолет в эпицентр эпидемии, которая убивает людей за секунды? Антон раскусил замысел Брилева мгновенно. Палач в погонах хочет отгородиться от зараженного первого уровня и просто жить там, внизу, до окончания ядерной зимы. Потом сюда поднимется кто-то в скафандре высшей защиты, свяжется с МКС и попросит об эвакуации. За ними прилетят, и военная хунта спасется. Но не выйдет. Антон остановит их прямо сейчас. Он дрожащими руками активировал исходящую связь и заговорил, пытаясь бороться с усилившимся жжением в горле. «Орбита, орбита! Здесь центр! Говорит инженер Овечкин! Ответьте!» Мощный фон помех, забивающий эфир, свидетельствовал об очередном буране на поверхности, и ответа не было слишком долго. Антон вызывал МКС минут 20 и вконец обессилел, когда в ответ едва слышно донеслась английская речь. «Центр, здесь орбита! Мы вас едва слышим. Прямо над вами сильный ураган. Вы можете выйти на связь позднее?» «У нас серьезные проблемы, орбита!» Овечкин повысил голос, как вдруг что-то твердое и расплывчатое заткнуло ему рот. Антон запоздало заметил рядом с креслом расплывчатый силуэт фотохромного комбинезона, но было уже поздно. Ему зажали рот, выдернули из кресла и потащили в коридор. «Что ты собрался им рассказать, тупой шаг? Хочешь их запугать?» «Центр, повторите! Вас почти не У нас перебой с энергией. Кто-то из головорезов Абрека заменил Антона в кресле радиста. Мы принимаем меры, чтобы решить проблему. Нас не будет на связи некоторое время. Окей, центр. Принято. У вас перебой с энергией. Мы верим, что вы справитесь. Выходите на связь в любое время. Мы всегда готовы помочь. Орбита, здесь центр. Отбой. Головорез выключил передатчик. Нашли? В номере Овечкина нет. Только труп одной из его баб. Нашли. Абрек поставил Овечкина на ноги. Он был здесь, как ты думал. Чуть не растрепал все на весь мир, тупой шаг. Еле успели его заткнуть. Он грубо встряхнул Антона. У него рожа в крови. Мы не опоздали? Какая разница? Он единственный инженер. Тащим его в медотсек, там видно будет. Расплывчатые фигуры подхватили Антона под мышки и потащили по центральному коридору обратно к лифтам. В лифтовом подуровне его проволокли прямо по телам умерших и умирающих людей в распахнутую лифтовую кабину, и Овечкин заметил, как кто-то из головорезов ударом ноги отшвырнул доживающего последние минуты человека, изо всех сил пытающегося заползти в открытый лифт. Двери закрылись, и кабина устремилась вниз. Кто-то сунул ему под нос ампулу с нашатырным спиртом, носовые пазухи обожгло болью, и оттуда хлынула кровь. Что? Выругался Абрек, бросая Антона и тряся рукой в попытке стряхнуть кровь. Это была плохая идея. Он не зажмурится от этого? Посмотрим. Зато сейчас очухался. От нашатыря, замутненное головокружением сознание, действительно прояснилось, и затыкающий нос Овечкин смог выйти из лифта сам. Прямо на выходе его уложили на носилки и вручили кусок бинта, чтобы закрыть нос. Несколько сотрудников службы безопасности повезли его в сторону медотсека, и он попытался разглядеть, что происходит. Трупов вокруг не было, людей тоже. Из боковых коридоров доносились громкие голоса охранников, призывающие людей не выходить из номеров, не вступать в контакты с соседями и использовать лицевые повязки. У входа в подуровень медотсека дежурил десяток солдат ВБР в скафандрах, экзокорсетах и с оружием. Внутрь никого не пускали, и спустя минуту Антон понял почему. Военная хунта, спасшаяся с первого уровня, переселилась в медицинский подуровень. Носилки катили мимо расположившихся прямо на полу солдат. Вдоль стены было уложено оружие и какое-то снаряжение. Несмотря на внезапное заражение, хунта уходила с первого уровня организованно. Скорее всего, после мятежа террористов военные не доверяли никому и держали все необходимое под рукой в своих суперлюксах, как когда-то сделал асоциальный брутал Порфирьев. Люк в медотсек был закрыт. У охраняющих его снежинок появились дыхательные аппараты и служебные карабины. При приближении носилок обесцвеченные маньячки сначала что-то там запросили по рации, лишь только потом открыли вход. Антона вкатили внутрь, и он увидел приемный покой, превратившийся в резиденцию военной хунты. Овечкин не сразу узнал облаченного в скафандр Брилева. Полковник скользнул хмурым взглядом по окровавленному бинту, сжимающий нос руке давящегося кровью Овечкина, и перевел его на Абрека. «О письмете?» «Роды нет. Кровотечения не было. Варяг дал ему нашатыря, он вдохнул и потекло. Хрен знает, что это значит, но на ногах кое-как стоит». Дальнейшего Антон не слышал. Его доставили в операционную, и над ним склонилась Снегирева с диагностом в руках. «В четвертый биорегенератор», – произнесла она через 10 секунд, выпрямляясь. «Как только оттуда извлекут умершего. Он заражен, медлить нельзя». «Инга, что со мной? Я заражен. Я умру». «Не знаю». Снегирева устремилась к панели управления биорегенератором. «Я не вирусолог, я не понимаю, что это, но попытаюсь тебя спасти. Терминальная стадия еще не началась, у тебя есть шансы». Антон в ужасе смотрел, как с ложа, предназначенного для него биорегенератора, охранники снимают синюшно-бледный труп последнего из мегамозгов Миронова. Пока одна из практиканток помогала Овечкину раздеться, другая наскоро обработала освободившееся от покойника ложе. Антона поместили туда прямо с кровотечением из носа, и биорегенератор втянул в себя пациента, погружая в медикаментозный сон. Очнулся он от знакомого ощущения озноба, неожиданно оказавшегося очень сильным. Тело затрясло от холода, зубы застучали, но открыть глаза удалось не сразу. Опухшие воспаленные веки были словно чугунными, и попытки разлепить их отзывались болью в затылке. Антон с болезненной гримасой коснулся саднищих болью век. Мышцы сокращались с усилием, словно он лежал в каком-нибудь бассейне внутри водной толщи, но глаза наконец-то открылись. Оказалось, что его уже переложили с ложа биорегенератора на носилки и готовятся везти в стационар. Вместо практиканток этим занимались двое солдат ВБР в скафандрах и штурмовых комплектах. Стоящую рядом Снегиреву, тоже облаченную в скафандр, Овечкин узнал не сразу. Лишь после того, как мутное головокружение превратилось в просто головокружение, он разглядел лицо и диагност в ее руках. «Не холодно. Нужно жаропонижающее». «Сбивать температуру нельзя». Голос Снегирева через гермошлем звучал глухо и отстраненно, словно врач давно уже поставил крест на смертельно больном пациенте. «Все, кому я сбивала температуру, умерли сразу же. Температура замедляет переход бактерий в терминальную стадию. Придется терпеть. Постарайся уснуть сам. Если не сможешь, я дам тебе снотворное». Солдаты укрыли Антона одеялом и перевезли в стационар. Носилки завели в проход между рядами больничных коек, подогнали к стене и ушли. Овечкин с трудом повернул пылающую жаром голову, пытаясь осмотреться, и понял, что все кровати заняты мечущимися в горячечном бреду пациентами. Одеяло и постельное белье всех несчастных были испачканы кровью. У некоторых надсадно дышащих людей кровотечение из носа не прекращалось, и наложенные на лица набухшие повязки сочились кровью. Опухшие веки, воспаленные лица, мучительные гримасы и тяжелое, словно под прессом, дыхание. Лежащие в стационаре люди ничем не походили на выздоравливающих. Антон с ужасом подумал, что посреди такой заразы выздороветь невозможно, но встать и уйти не рискнул. Здесь есть хотя бы какая-то медицинская помощь, за пределами медотека не будет и этого. Чтобы не видеть царящих вокруг ужасов, он закрыл глаза и какое-то время лежал, нервно вздрагивая от доносящихся издалека глухих выстрелов. Резкий приступ удушья разбудил его, заставив согнуться пополам. Овечкин свесил голову за край носилок, и его вырвало кровью. Несколько секунд из носа текли тонкие алые струйки, заливая пол под носилками. Потом кровотечение прекратилось, и он почувствовал, как пылает охваченное жаром тело. Пока Антон восстанавливал дыхание, глаза привыкли к медленно плывущей картинке, и он замер, скованный ужасом. Стационар превратился в ужасающее своим видом кладбище. В густо залитых кровью постелях лежали мертвецы с обезображенными агонией окровавленными лицами. Ни охраны, ни практиканток не было. Дверь распахнута настежь, снаружи не доносилось ни звука. Охваченный паникой Овечкин слез с носилок и как мог закутался в заляпанное кровью одеяло. Тело по-прежнему пылало, голову жарило, головокружение не проходило, но идти было можно, если придерживаться за что-нибудь. Стараясь не смотреть на жуткие посмертные гримасы трупов, Антон от одной спинки кровати к другой добрался до стены и двинулся к выходу. В операционной картина оказалась еще ужаснее. Биорегенераторы распахнуты, обнаженные трупы лежали на ложах и прямо на полу, в лужах крови, усеянных почти черными кровавыми сгустками. В одном из мертвецов он узнал Яковлеву и понял, что ситуация катастрофически фатальна. Двери в кабинет Снегиревой были распахнуты настежь, внутри никого, лишь заляпанные кровяными каплями пол и диван. Овечкин, едва живой от жара и ужаса, выбрался в забрызганный кровью диагностический кабинет и побрел к выходу. В приемном покое царил хаос. Возле дальней стены в ряд были уложены несколько трупов в армейских скафандрах и экзокорсетах. Живых людей не было. Зато в распахнутый выходной люк был виден коридор медицинского подуровня. Окровавленные мертвецы лежали в нем настолько густо, что не было видно пола, лишь кровавые брызги и отпечатки ладоней на стенах. Не зная, что делать, Антон в страхе замер на месте. Неужели он единственный, кто еще не умер? Позади послышался тихий звон каких-то склянок и шум включившейся центрифуги. Овечкин вздрогнул и спешно поковылял обратно. Звуки доносились из лаборатории, и он заглянул в приоткрытую дверь, кутаясь в одеяло. «Инга!» Антон позвал Снегиреву, заторможенно возящуюся посреди медицинского оборудования, вокруг которого было расставлено множество пробирок с образцами крови и каких-то препаратов. «Что произошло? Где все?» «Ты очнулся?» Не то спросила, не то констатировала Снегирева, медленно оборачиваясь к нему. «Все, кто еще жив, укрылись на третьем уровне. Там вода и биофермы». Она болезненно сглотнула. «Но это вряд ли им поможет». «Заражение проникло и туда?» Овечкин в страхе смотрел на набухшие воспаленные веки и потрескавшиеся губы Снегиревой. «Оно никуда не проникало». Снегирева также медленно отвернулась к пробиркам. «Оно было везде и очень давно». Блондинка продолжила возиться с образцами, и до замутненного жаром и головокружением Антона дошло, что она уже без скафандра, а ее белый медицинский халат забрызган кровью на груди, так же, как забрызганы халаты на трупах, лежащих в операционной практиканке. Она заражена и умирает. Спасения нет. Овечкин бессильно опустился на пол прямо в дверях и уставился перед собой невидящим взглядом, машинально кутаясь в одеяло. Это конец. «Хрена ты расселся в дверях!» Злобный рык заставил его вздрогнуть. Возникшее перед плывущим взором здоровенное расплывчатое пятно оказалось облаченным в фотохромный комбинезон Порфирий. Капитан схватил его в охапку, втащил в лабораторию и швырнул в кресло, словно мусорный пакет. Реагировать на это у Антона не было сил. Все равно теперь уже все кончено. Какая разница? «Пей». Расплывчатая рука протянула ему початую бутылку с водой. «У тебя сильная потеря крови. Нужно больше жидкости». Варяг всучил ему бутылку и подошел к Снегиреве. Он осторожно обнял ее сзади за талию и поцеловал в окровавленную щеку. Судя по плывущей в глазах картинке, боевой шлем он не распахивал, значит, ходит по зараженному бункеру с открытым забралом. Но на его лице нет следов крови, и лишенные ресниц веки не опухли. «Держи». Капитан вложил ей в руку армейскую флягу. «Станет легче». Блондинка медленно поднесла флягу ко рту и сделала несколько глотков. «Что это?» Она непонимающе посмотрела на флягу. «Вода с сахаром. Я был на третьем уровне, только что намешал». Он ласково подтолкнул флягу к ее рту. «Пей все. Кровь шла». Снегирева с минуту послушно пила. Потом отдала варягу флягу и устало опустила голову ему на грудь. «Два раза». Она болезненно зажмурила опухшие веки. «Голова сильно кружится. Перед глазами плывет. Пробирками в гнезда не попадаю». «Давай помогу». Капитан погладил ее по волосам и поцеловал в макушку. «Как успехи? Нашла что-нибудь?» «Не получается». Снегирева оторвалась от варяга и сфокусировала мутный взгляд на пробир. «Для этого нужно быть бактериологом. Я пытаюсь изготовить противоядие, но бактерии постоянно мутируют. Очень высокая скорость, я не успеваю. Из-за этого все и случилось. Из-за высокой скорости мутаций». «Ты нашла причину эпидемии?» «В общих чертах. Мы кормили биофермы облученным продовольствием из Росрезерва. Оно обрабатывалось, насколько было возможно. Но у нас нет серьезного оборудования для такого. Животные поедали радиоактивную пищу, и это вызвало мутации бактерий, составляющих их внутреннюю биосферу. На каком-то этапе новая бактерия переселилась в кровь и проникла в мышечные ткани. Скорее всего, это произошло со свиньями, но точно я сказать не могу. Может, и рыба. Для животных бактерии безвредна. Поначалу она гибла во время термообработки, потом, благодаря огромной скорости мутации, выработала устойчивость к высокой температуре. Она попала к нам в пищу несколько месяцев назад. Точнее сказать, невозможно. Из пищи она попала в наш желудочно-кишечный тракт, оттуда проникла в кровь. Она живет в нас уже давно. В какой-то момент бактерия в нашей крови мутировала и стала для нас смертельной. Первый уровень оказался поражен раньше второго, потому что биофермы обслуживают рестораны первого уровня в первую очередь. На второй уровень продукты доставляются с опозданием в несколько часов. Поэтому и болезнь здесь вспыхнула на несколько часов позже. Как-то так, наверное. Она, морщась от боли, облизала потрескавшиеся губы и потянулась к центрифуге, только что закончившей смешение реагента. Снегирева достала оттуда несколько пробирок, переместила их в приемное отделение электронного микроскопа и с минуту смотрела на появившееся на мониторе изображение. Не получилось. Бактерии устойчивы к препарату. Надо искать другое сочетание. Раз люди реагируют на бактерию по-разному, должен быть выход. Иначе все были бы уже мертвы. Она перевела на варяга виноватый взгляд. Можно я еще раз возьму у тебя кровь? Бери, если нужно. Это чем-то поможет? Ты единственный, у кого в крови нет бактерии. Снегирева побрела к аппаратуре для взятия крови. Я пытаюсь понять, чем конкретно это вызвано, но это оказалось слишком непросто. Почему? Варяг покосился на съежившегося на кресле Овечкина и уселся на пол. Потому что в твоей крови слишком мало крови и слишком много медицинской химии. На больном лице Снегиревой появилось тоскливое выражение. Ты живешь на препаратах. Без ежедневных инъекций ты умрешь. Значит, мы умрем в один день. Оптимизм на безволосой физиономии Порфирьева выглядел жутко. Это так романтично. Может, не будешь брать кровь? Я тебя обожаю. Невольно хихикнула Снегирева, и на ее воспаленном лице возникла улыбка, заставившая Антона вздрогнуть. Они два больных идиота, которые нашли друг друга. Кругом трупы, люди умирают, а им весело. Охвативший Овечкина жар усилился. Затылок начало ломить болью, и он попросил Снегиреву сделать что-нибудь. Но вместо того, чтобы облегчить страдания больному, недоврач сначала взяла кровь у Порфирьева, потом дала ему медицинский чемоданчик и велела принести образцы крови тех, кто еще жив, и варяг ушел. И только потом Снегирева вспомнила, что она как бы врач. Блондинка что-то вколола Антону, ему стало хуже, жар усилился, но головная боль пропала, и через минуту он забылся горячечным сном. Во сне тело пылало, словно охваченное огнем. Голову пекло нещадно, дыхания не хватало. Ощущение времени превратилось в одну непрекращающуюся лихорадку, и Антон надрывно сипел, лежа на разложенном кем-то кресле. Потом у него вновь началось кровотечение, и он отплевывался от заливающей носоглотку терпкой крови. Плывущее зрение с трудом уловило удручающую картину. Снегирева полулежала на руках у сидящего на полу Порфирьева, и капитан пытался остановить хлещущую из ее носа кровь. Охваченное жаром сознание помутнело, голову резануло острой болью, и Овечкин с тяжелым хрипом потерял сознание. Но боль преследовала его даже в бессознательном состоянии. Кости выламывало, мозг кипел, одновременно раскалываясь на части. Тело перестало слушаться и содрогалось от редких, но сильных спазмов. Очередное кровотечение едва не заставило его захлебнуться в собственной крови, и умирающее сознание в отчаянной попытке выжить вернуло Овечкина в плещущую болью реальность. Он надрывно отплевался от крови, судорожно хватая ртом воздух, и увидел Порфирьева. Тот стоял на коленях возле Снегиревой, лежащей на полу на каком-то больничном тряпье. Воспаленное лицо блондинки мало отличалось от трупов в стационаре, и капитан вкалывал ей что-то подряд, вставляя ампулы в инъектор одну за другой. Антон понял, что Снегирева сейчас умрет, и это последнее, что он видит в своей жизни. И охваченное паникой сознание вновь покинула его. Безумное пекло вкупе с безумной болью охватили Овечкина, и спустя вечность жестоких страданий его душа наконец-то обрела вечный покой.